بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، мы продолжаем с вами изучение замечательной книги Хилят Уталиб аль-Илм шейха Бакр ибн Зайда рахимаху тааля. И второе, о чем говорит автор, рахимаху тааля, из адабов, из норм благопристойности, которыми должен быть украшен талиб аль-Илм. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخفض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. Говорит رحمه الله تعالى: كن سلفيا على الجادة. Будь последователем предшественников, то есть салафи. Следуй верным путем, путем праведных предшественников из числа сподвижников, да будет доволен ими Аллах и те, кто пришел за ними, идя по их следам во всех областях религии, единобожие, деяниях поклонения и прочих. Отличайся неукоснительным следованием по пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приучая себя исполнять то, что относится к сунне, и отказываясь от споров и от полемики, от погружения в калам и от всего, что ведет к грехам и отвращает от шариата. Так, вторая важная вещь, что талиб аль-Илм, он должен находиться на пути салафу салих. Это из самых главных вообще завещаний. Человек должен быть на пути салафу салих во всех, причем областях религии, как говорит автор, рахимаху тааля. В вопросе акиды на пути салаф, в вопросе ибадатов на пути салаф, вопрос муамаля, то есть взаимоотношения между людьми, торговые или брачные или, и так далее, на пути салафу салих. В вопросе ахляка, нравственности, на пути салафу салих. Нельзя быть салафи, последователем салаф, в вопросе акиды, и не быть салафи в вопросах чего? Хулука, в вопросах нравственности. Человек должен быть салафи, то есть последователем праведных предшественников во всех вопросах. И недостаточно здесь утверждать, что я салафи, я последователь салаф. Здесь недостаточно слов, здесь нужно это доказывать. Что доказывать своими поступками? То есть ты должен быть салафи, последователем салафу салих в акиде, как мы сказали, в поклонении ибадам, нравственности, а просто заявление этого недостаточно, что я салафи. Простой пример. Человек говорит: я салафи, я последователь салафу салих, и при этом мы видим, что он пропускает утренний намаз, пренебрегает коллективными намазами. Разве такими были салафу салих? Салафу салих были мухафизин аль-салава, то есть они очень тщательно берегли свои намазы и обязательные намазы. Они берегли такбиру-тель-храм, то есть вот этот первый такбир с имамом, они берегли его, чтобы успевать к нему. А человек говорит: я салафи, и при этом он не ходит на обязательные намазы. Просыпает фаджр, утренний намаз. То есть ахля сунна, как отличить салафи от не салафи? Салафи — это тот, в ком проявляется сунна, то есть в его действиях, в его словах, во всем, в его поведении, ахляке, во всем проявляется, что сунна. Поэтому называют сунна. Почему имамы сунны? Кто такие имамы сунны? Это те просто, которые причисляли себя к сунне? Нет. Это те, у кого сунна, она проявлялась, что во всем, во всех их поступках, во всех их словах и убеждениях. В отличие от ахлю бида. Поэтому просто название салафи — этого недостаточно. И вот этот намаз, как мы сказали, одна из таких ежедневных проверок человека на самом деле. Так, салафи — это тот, который неукоснительно придерживается нахджу салаф, то есть пути праведных предшественников во всем, как мы сказали. А за этим путем уже, за путем салаф, за путем предшественников уже нет ничего, кроме заблуждения, нет ничего, кроме отклонения. Тот, кто придерживается асара, то есть придерживается предания от пророка, алейхиссалату вассалям, из подвижников, праведных предшественников, тот и есть на верном пути. И говорит автор, рахималлаху та'аля, здесь дальше, посмотрите, «Фиджами абуабиддин» во всех разделах религии ты должен быть на пути салифу салих, будь то таухид, айбада и так далее. Отличаться должен ты неукоснительным следованием по стопам пророка, алейхиссалату вассалям, и себя обязывать к выполнению сунан, то есть к выполнению того, что делает, что говорил пророк, алейхиссалату вассалям. «Уатарки льджидаль вальмира» – и оставить такую вещь, как «альджидаль» и «альмира». «Льджидаль» и «альмира» – что это такое? Это споры, полемика, прения. Потому что вот эта вещь, «льджидаль» и «альмира» – споры и полемика, такая вещь, которая закрывает дверь истины. Она перекрывает путь к правде. Почему? Потому что уже человек, когда идет спор у него с кем-то, человека уже перестает волновать истина. Уже становится его задачей, что непременно победить в этом споре, чтобы он одержал победу. И даже уже правда для него становится явной. Он понимает, что он был неправ, хорошо, но все равно он будет отрицать эту правду. Каким образом? Может быть, как-то будет ее истрактовывать, что имеется в виду вот то, а не это. Для чего? Для того, чтобы победить в этом споре, для того, чтобы заставить оппонента признать его правоту. Поэтому Шейх Мухаммад Самин говорит такие замечательные слова. Он говорит, если ты видишь, что твой брат спорит, это вот мира называется, эта вещь, споры для победы в споре, если ты видишь, что твой брат спорит, занимается этим мира, продолжает спорить, хотя истина уже стала для него ясной, но он не следует за ней, все равно и спорит, «Фафер ламину феррара каминаль асад», то беги от него, как бегут от льва. Беги от него, как бегут от льва. И скажи ему, что у меня ничего, кроме той истины, которую я тебе передал, больше ничего нет. Все, это то, что у меня есть. Больше у меня ничего нет. И все. И беги. И не продолжай никакой спор больше. И это ошибка людей, которые уже донесли истину и поняли, что человек понял истину, и продолжают с ним дальше спорить. Нет. Скажи, я донес, ты понял, это все, что у меня есть из истины, и беги от него, как бегут от льва. Потому что мира и джидаль, эти споры и полемика в религии, это качество, на самом деле, ахлюль-бида. Хорошо, людей, приверженцев ереси. И дальше говорит автор, и так избегай вот этих вот прений, полемики, споров. «Вальхаут фи ильмиль калам» – и погружение в ильмуль калам, так называемый ильмуль калам. Уляма предостерегали от него строжайшим образом, потому что аль-калам это, во-первых, это просто бесполезная потеря времени. Потому что эти последователи калама, они рассуждают о вещах, которые так являются самыми понятными и известными всем вещами. Шейх Мухаммад Самин, рахмаллаху та'аля, рассказывает о том, что задавали ему некоторые вот так вот ученики, кто присутствовал на уроках, вопросы. Например, что такое аль-акль? Что такое разум с точки зрения акль, с точки зрения языка, с точки зрения терминологии, с точки зрения урфа. То есть о вещах они начинают спрашивать и рассуждать, которые и так известны. То есть бесполезное времяпровождение на самом деле. Акль и так всем понятно, что такое акль. Всем понятно, что такое разум. Не нужно здесь каких-то определений давать, каких-то долгих рассуждений по этому поводу. Но вот этот вот калам, проблема какая? Большую беду принес он умме, что вот эти вот вещи он привнес в исламскую умму, разговор о бесполезных вещах, рассуждение о бесполезных вещах, и отвращают людей от чего? От полезного. И отвращают людей посредством этого от истины, от пути салифу салих. Потому что путь салифу салих, он какой? Он простой, он легкий, он доступный, он понятный. Они отвращают от этого пути и занимают вот такими бесполезными вещами, приводя разные шубугаты, то есть разные вот эти все заблуждения, домыслы, какие-то определения непонятные, какие-то теории, классификации непонятные. Шейх Рустам ибн Таймия, у него много опровержений. Вот им, их иногда называют мантыкиюн, то есть последователи мантык, мантык, то есть логики, да, как они называют эту науку, логик, или наука калам, так называемая лженаука на самом деле. Шейх Рустам ибн Таймия, у него прекрасное опровержение есть и разъяснение того заблуждения, в котором пребывают последователи калама. И проблема, что этот эта вещь, Аль-Калам, Аль-Калам, Калам, вот этот вот, что многих даже крупных ученых эта вещь сбила с пути, то есть отклонила от истины в некоторых вопросах, заставив следовать путем Тауиля. Следовать путем Тауиля в вопросах сифатов Аллаха Субхану Таля. Мы сами говорили, сифаты, атрибуты Аллаха Субхану Таля. Мы как понимаем атрибуты Аллаха Субхану Таля? В их что? Текст об атрибутах Аллаха Субхану Таля, то есть Курана и Сунны, мы понимаем как? В их очевидном смысле, буквальном смысле. Правильно? Без чего? Без тахрифа, без искажений. Без отрицания, без таутиля и без тахрифа, без искажений. И без вопроса как, и без чего? Без тамсиля, без уподобления. Так вот, погружение в эту науку Калам заставило многих, даже что крупных ученых, привело их к тому, что они стали делать, совершать тауиль. Тауиль на самом деле это что? Тахриф, то есть истрактовывать как-то атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля. Ну что вот эти последователи Калама, они начинают говорить, если так, то значит будет так, если это понимать так, то будет так, если Аллах муставин аляш находится над престолом. На самом деле совершил вознесение над престолом, как подобает его величию. Да, если так, значит он ограничен, говорят они. Если Аллаха можно видеть, говорят они, значит, что он находится в какой-то стороне. Если Аллах увидит вахира, да, люди, этого не может быть, говорят они, потому что если видеть Аллаха воочию, то значит, что он находится в какой-то стороне. А если он находится в какой-то стороне, смотрите эти рассуждения их, да. Если он в какой-то стороне, значит он джисм, значит он тело. А Аллах не может быть телом, значит, нет что? Видения Аллаха в вечной жизни. Вот это их рассуждение. И так далее. То есть, вот такие вот речи, которые вводят в заблуждение. При этом они думают, что они вот направляют людей, на самом деле, что? На правильный путь. На самом деле, вводят их в заблуждение. Поэтому, талиб аль-ильм, искатель знаний, еще раз мы запоминаем отсюда, из этих слов, он должен оставить аль-джидаль валь-мира, то есть, споры, прения, полемику. Все, ты знаешь истину, знаешь сунну, скажи истину, и все. Хорошо. И должен отказаться от вот всяких заковыристых таких вопросов, которые вводят в замешательство, от такой вещи, как танаттур, то есть какое-то копание в ненужных вопросах. Хорошо. Вот эта вычурность какая-то, излишнее обременение себя ненужными вещами в религии. Знание, на самом деле, оно что, ясное, оно понятное. Вот приходит бедуин пророк алейхиссалату вассалам со своим верблюдом. И спрашивает пророк, алейхиссалату вассалям, религиозные вопросы. То, что нужно для него, для спасения. Пророк, алейхиссалату вассалям, ему говорит, и он принимает это безоговорочно, без всяких возражений, потому что у него только что таслим, у него предание себя Всевышнему Аллаху. Вот эти всякие диспуты, споры, возражения, это все, что вредит человеку. Это приводит к грехам и отвращает от шариата Аллаха Субхана ва Тааля.